По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля в Даке 22 июня прошел митинг солидарности с корейским народом. Здесь присутствовали деятели разных кругов и жители Бангладеш. На митинге было принято заявление. Авторы заявления осудили американских империалистов, которые, предав забвению позорное поражение в Корейской войне, опять пытаются завязать захватническую войну на Корейском полуострове и решительно потребовали от США отменить враждебную политику в отношении КНДР и немедленно эвакуировать свои агрессивные вооруженные силы из Южной Кореи.